Глава 18. Плененный, а затем отпущенный туарег не соврал в одном. То самое место, в которое он вез патроны, и впрямь находилось не так далеко. Внимательно читая следы, спецназовцы вышли на это самое место спустя полтора часа после того, как тронулись по следам каравана. Близко к этому месту они подходить не стали, вначале нужно было произвести разведку. Вся группа укрылась в ущелье, в разведку отправились Тагильцев и Давлетшин. Было светло. До наступления темноты оставалось не меньше 3 часов. А что такое разведка среди бела дня? Это всевозможные дополнительные трудности, каких в темное время обычно не бывает. И в первую очередь тебя могут увидеть. Конечно, если ты не предпримешь мер, чтобы тебя не увидели. А самая надежная мера — это маскировка. Все спецназовцы, в том числе и Тагильцев с Давлетшиным, в совершенстве постигли мастерство маскировки. Они могли быть невидимыми в любое время и в любом месте. И пустыня, в которой они сейчас находились, не была исключением. Не было исключением даже то, что одежда на Кострове и его бойцах была синего цвета, столь любимого туарегами. Синий цвет и цвета пустыни совместимы мало. Но это вовсе не значит, что боец спецназа в синем одеянии не может быть незаметным в пустыне. Через 1 час и 15 минут разведчики вернулись. «В общем, так», — начал докладывать Тагильцев. «Никакой базы в ее классическом понимании тут нет. Есть лишь некоторая видимость, декорации, можно сказать и так. Ну, там несколько каменных завалов, пулеметные точки, часовые, верблюды, несколько грузовых автомобилей, а так тишина и покой». И завалы, и пулеметные точки, и верблюды с автомобилями — все это находится на виду. Показательно на виду, я бы сказал так. На самом краю ущелья. «Само ущелье мы не забирались», — продолжил Давлетшин. «Но этого и не нужно, потому что и без того понятно, что самое основное находится в ущелье. Большое и глубокое это ущелье. Не мешало бы взглянуть на него сверху, но как это сделаешь?» «Основные силы, я так думаю, прячутся именно в этом ущелье», — сказал Тагильцев. «В нем, я думаю, можно спрятать целую армию, а по бокам ущелья устроить сюрпризы. За камешками притаилась засада, а камешков там много. Думаю, они еще и окрестную местность заминировали. Во всяком случае, неподалеку от ущелья копошились какие-то люди. Явно что-то зарывали в песок, не иначе как мины». «В общем, ловушка оборудована со знанием дела», — сказал Давлетшин. «Представим, что на место прибыли войска. Вначале они напорются на мины, затем по ним ударят из засады, ну и, наконец, из ущелья покажутся основные силы». «Угу», — в задумчивости произнес Костров. «Стало быть, все мы были правы в своих предположениях. Что ж, войска в эту ловушку не попадут, и это главное, потому что они сюда не явятся, и все, что нам остается, это вызволить женщину с детьми». «Что ж, пошли. Экзекуция по-вятски, так сказать. Напролом. Ивушкин, ты понял свою задачу? Ты главный, мы твои подчиненные. Баев, будь наготове, возможно, тебе придется говорить по-бомбарски». Замысел, который намеревались осуществить спецназовцы и который Костров называл экзекуцией по-вятски, не отличался какой-то особенной изысканностью и не был чем-то утонченным. Все было просто, даже, может быть, примитивно, но именно в этой простоте спецназовцы и надеялись преуспеть. Сейчас они вновь были французскими спецназовцами, а кто бы осмелился стрелять во французских спецназовцев? Притом, если французские спецназовцы идут, ничуть не таясь и ни от кого не скрываясь. Если бы это были враги, то они не шли бы так свободно и открыто. Врагам полагается прятаться. Конечно, могло случиться всякое, но все же. Все же здесь спецназовцы усматривали для себя шансы и немалые преуспеть в своем деле. Да и не было у Кострова и его бойцов никакого другого решения. Решения не было, а женщину с детьми надо было спасти во что бы то ни стало. И при том, чем скорее, тем лучше. Потому что в любой момент кто-то, сами ли туареги или, может, французские спецслужбы, которые явственно за ними маячили, могли догадаться, что против них ведется хитрая игра. Кем она ведется, было не так уж и важно. Важным было то, что в этом случае с женщиной и детьми могли расправиться. И это сейчас было главным, а все прочее вторично. Первыми идущих по дороге 7 людей в одежде туарегов заметили часовые. И, понятно, они их окликнули, правда, не по-французски и не на бомбара. а на том языке, на котором обычно изъясняются между собой туареги, на арабском. Или, может, на языке, который называется тамашек, могло быть и такое. Никто из спецназовцев арабского не знал, равно как и языка тамашек, и потому Ивушкин ответил по-французски. «Мы французы! Повторяю! Мы французы!» Эти слова привели часовых в замешательство. Они ничего больше не сказали и не предприняли, лишь молча стояли и ждали, когда семь незнакомцев к ним приблизятся. Спецназовцы подошли, Ивушкин, ничего не говоря, снял с себя платок, закрывавший лицо. Сделал он это намеренно, чтобы часовые видели, что перед ними и впрямь не туарег. «Кто у вас старший?» — спросил Ивушкин по-французски. «Позовите его». Кажется, часовые понимали французский язык. Один из них куда-то ушел и вскоре вернулся вместе с каким-то человеком в одежде туарега. «Кто вы такие?» — спросил этот человек. Ивушкин подал знак, и все остальные спецназовцы разом сняли с себя платки, закрывавшие их лица. Сразу стало видно, что все они не туареги. «Мы французский спецназ», — повторил Ивушкин. «Прибыли, чтобы проконтролировать ход операции. Вам это понятно? Если непонятно, можем повторить на бамбара». «Мне понятно», — на французском языке ответил туарег. Тем не менее, вел он себя довольно-таки подозрительно. Кажется, он не до конца верил, что эти неожиданные люди французы и что они явились за тем, чтобы контролировать ход операции. «Что вам нужно?» — спросил он. «Нам нужен Амулу», — этот ответ был у Ивушкина заготовлен заранее. «Позовите его». Ивушкин произнес имя Амулу, и это успокоило сомневающегося туарега. В самом деле, откуда чужим людям знать Амулу? А если они его знают, то значит, они не чужие. «Вам придется подождать, пока Амулу разыщут», — сказал туарег. «Хорошо», — сказал Ивушкин, — «разыщите и поскорее. А пока проводите нас туда», — он указал вглубь ущелья. «Посмотрим, что у вас там творится». Как спецназовцы и предполагали, ущелье было довольно-таки широким. Неторопливо, с надменными выражениями лиц, спецназовцы шли по ущелью, изредка останавливаясь и общаясь между собой знаками и жестами. Это чтобы придать самим себе таинственность. В ущелье было много народа. На всех была традиционная одежда туарегов, а уж кто под нею скрывался, о том можно было лишь догадываться. Впрочем, догадаться было не так и сложно. Скорее всего, это и были туареги. Кому-то другому откуда здесь было взяться? Вряд ли для такого дела сюда съехался и слетелся кто-то другой, скажем, представители каких-нибудь западных спецслужб. Да и зачем? Западные спецслужбы любят воевать чужими руками. Об этом российским спецназовцам было хорошо известно. Скорее всего, сейчас в ущелье находились умелые воины из какой-нибудь террористической организации. В последнее время их много расплодилось на многострадальной Малийской земле. Вот как ловко они держат оружие. Будто родились с автоматами в руках. Да уж, это наверняка не мирные кочевники из бескрайних просторов пустыни. Этих так просто не одолеть. А значит, малийским солдатам и жандармам, если бы они поддались на уловку, пришлось бы туго. Тем более, что вокруг ущелья было устроено немало хитрых ловушек. Об этом спецназовцы также знали. Наверняка где-то были и такие ловушки, о которых Костров с товарищами и не знали. Нельзя же все знать, совершив лишь одну короткую разведывательную вылазку. Впрочем, все это российских бойцов спецназа интересовало постольку поскольку. Они не собирались устраивать какие-то масштабные сражения. У них была совсем другая конкретная цель. Для этого им нужно было дождаться Амулу. Если Амулу попадется на их крючок и явится к ним, все дальнейшее будет разыграно как по нотам. А если он что-то учует и не явится, или даже предпримет какие-то меры, то что ж, придется сходу придумывать что-то другое. Обязательно придется, без этого никак, иначе спецназовцам из ущелья живыми не выбраться. Их всего семеро, тогда как врагов неисчислимое количество, и это лишь в ущелье, а ведь есть еще враги и на подступах к ущелью. Амулу доложили о французском спецназе, и это известие его встревожило. Откуда мог взяться здесь французский спецназ? Что ему здесь нужно? Свое появление эти люди объяснили тем, что, дескать, прибыли, чтобы убедиться, что все готово к предстоящей операции, и если понадобится, то помочь в проведении этой операции. Что ж, это походило на правду. Иначе откуда бы они здесь взялись, как нашли сюда дорогу? Да и пришли они, ничуть не таясь, подставляя, можно сказать, себя под пули. Враги так не приходят. Тем более они говорят по-французски, да и выглядят совсем не по-здешнему. Но почему Андрей и Гастон не предупредили Амулу, отчего они ничего не сказали ему? Конечно, если вдуматься, то они и не обязаны были об этом говорить. На этот счет у них могли быть какие-то свои, неизвестные Амулу соображения. Но все равно странно и непонятно. А впрочем, чего ему опасаться? Кого опасаться? Семерых незнакомцев? Даже если они и не те, за кого себя выдают, какая разница? Их всего семеро. Семеро против множества людей в ущелье, а ведь есть еще люди и за пределами ущелья. Здесь Амулу не рискует ничем, а значит, он смело может с ними встретиться и узнать, кто они на самом деле и чего хотят. Вот они, эти люди. Да, их 7 человек, сидят на камнях и с интересом поглядывают по сторонам. Спокойно поглядывают, без страха. На них одежда туарегов, но платков на лицах нет. Их лица открыты, и это явно не лица туарегов, и тем более не лица чернокожих жителей Мали. Такие лица запросто могут быть у французов. Вот двое из них неторопливо курят. Да, это не туареги. И все-таки не мешает их лишний раз проверить. Потому что всякое может быть. У Амулу есть хитрый способ, чтобы убедиться, те ли это люди, за кого они себя выдают, или чужие. Если они и впрямь французы, и если они желают встречи с Амулу, то должны знать, как он выглядит. Конечно, в лицо они его знать не могут, потому что Амулу нигде не оставляет своих изображений. Но ведь есть еще приметы. Уж приметы Амулу они наверняка должны были узнать, раз уж желают с ним встретиться. Непонятно только, для чего им понадобилось с ним встречаться, но это должно вскоре выясниться. А пока нужно сделать вот что. «Я Амулу», — сказал туарег по-французски, подходя к незнакомцам. «Вы хотели меня видеть? Зачем?» Конечно же, это не был Амулу, это был совсем посторонний человек. В этом-то и заключалась хитрость Амулу — подсунуть вместо себя другого человека и со стороны понаблюдать, как будут развиваться события. Никто из 7 незнакомцев никак не отреагировал на эти слова. Как они сидели со спокойными лицами, так и продолжали сидеть. Те, что курили, даже не убрали сигарет изо рта. Лишь один из незнакомцев, по всей видимости старший, взглянул на туарега и, помедлив, произнес. «Сними тагильмуст». «Зачем?» — спросил туарег. «Я Амулу». На это старший незнакомец не сказал ничего, лишь презрительно скривился. Туарег потоптался на месте и снял с лица платок. Старший взглянул на его лицо и сказал. «Ты нам не нужен. Нам нужен Амулу». Трюк, который пытался провернуть Амулу, был спецназовцам хорошо известен. А если так, то они его вольно или невольно ожидали. Готовясь ко встрече с Амулу, они как могли определили его психологический, а заодно и визуальный портрет. Модиба Тумани во всех подробностях поведал Белокобылину Ибаеву о приметах Амулу, а также и о его коварстве. Туарег, который пытался выдать себя за Амулу, совсем не был на него похож. И приметы у него были не те, и повадки, и даже голос. Амулу говорил низким, сиплым голосом, а у этого туарега голос был высокий и режущий слух. Это был не Амулу, это была подставная персона. Подставной человек, потоптавшись, ушел. Вскоре на его месте возникли сразу 7. Один без тагильмуста на лице, остальные с лицами, спрятанными под платками. Тот, что был с открытым лицом, был похож на Амулу, это спецназовцы определили сразу. Остальные 6 были, судя по всему, его личной охраной. Точно, это были телохранители. Они держали оружие на изготовку и походили на зверей, которые в любой момент готовы были броситься на других зверей, угрожающих их хозяину. «Что же, стоило разыгрывать перед нами спектакль», — сказал Ивушкин и снисходительно усмехнулся. «Зачем ты это сделал, Амулу? Будто мы не знаем, как ты выглядишь». «Кто вам об этом сказал?» — спросил Амулу. «Ты знаешь, кто нам сказал?» — ответил Ивушкин. «Зачем же спрашивать?» Слова, которыми обменивались Ивушкин и Амулу, при всей их простоте и незатейливости таили глубокий смысл. Амулу пытался определить, впрямь ли его неожиданные собеседники, те самые люди, за кого они себя выдают, что же касается спецназовцев и в первую очередь Ивушкина, ибо это он общался с Амулу, то тут потаенного смысла было еще больше. По большому счету, Костров и его бойцы понятия не имели, стоит ли и впрямь за спиной Амулу некто, иначе говоря, играет ли Амулу по правилам, продиктованным ему некими представителями французских спецслужб. Да, они это предполагали, но предположение — это еще не уверенность. Зачастую от предположений до уверенности долгая дорога. Но не дать понять Амулу о том, что они, дескать, все о нем знают, это со стороны спецназовцев было бы неправильно. И даже рискованно, потому что Амулу мог заподозрить Кострова и его товарищей, мог учуять, что они совсем не те, за кого себя выдают. Ведь и в самом деле, как такое могло быть, что они не знают о тесных потайных связях Амулу с французской разведкой? Какие же они после этого французские спецназовцы? Так что приходилось рисковать, приходилось темнить, играть ва-банк, тут вполне применимы и другие похожие термины. И такая игра российским спецназовцам удалась. Похоже было, что Амулу поверил намекам Ивушкина. «Что вам нужно?» — спросил Амулу. Ивушкин не торопился с ответом. Он намеренно выдерживал паузу, подчеркивая, что он говорит с Амулу с позиции сильного. «Сегодня ночью мы взяли Моди Батумани», — сказал Ивушкин. «Он в наших руках. Он затеял свою игру, ты о ней слышал. Это была игра не по правилам. В любой момент он мог сорвать всю нашу операцию. Потому нам пришлось его обезвредить. Пока что он жив, потому что может нам пригодиться. Но это ненадолго. Остаток его жизни короток», — здесь Ивушкин многозначительно усмехнулся. Это была не просто усмешка. Это была попытка определить, как поведет себя Амулу после таких слов. Внешне Амулу никак не отреагировал на такие новости, но, и это было заметно, внутренне он расслабился. Все-таки он изрядно опасался Моди Батумани, ведь Моди Батумани объявил на него охоту. «Теперь ты можешь не бояться, Моди Батумани», — сказал Ивушкин. «Мы знаем, что он поклялся тебя убить. Не опасайся, он тебя не убьет». «Я не боюсь, Моди Батумани», — резко ответил Амулу. «Я никого не боюсь». — Вот и хорошо, — сказал Ивушкин. — Вот и замечательно. Теперь вот что ты должен сделать. Нам нужна семья Моди Батумани, жена и трое детей. Моди Батумани обезврежен, и правила игры меняются. — Зачем вам семья Моди Батумани? — недоуменно спросил Амулу. — Ну, это уже наше дело, — ответил Ивушкин. — Твое дело — отвезти нас в то место, где они находятся. Нам сказали, что ты знаешь. Здесь опять же следует сказать, что спецназовцы изрядно рисковали. Нет, они не опасались говорить о том, что Моди Батумани якобы ими обезврежен. На этот счет у них с Моди Батумани был уговор, точнее сказать, договор с Белокобылиным и Баевым во время их ночной беседы. Минувшей ночью Моди Батумани должен был бесследно и загадочно исчезнуть. Иначе говоря, спрятаться от всех. От своих подчиненных, от вражеской агентуры, от своего начальства в Бамако. И ждать в своем укрытии вестей от спецназовцев. Опять же, об этом у него был с ними уговор. Так что если бы Амулу каким-то образом попытался проверить, действительно ли Моди Батумани исчез, то именно это он бы и узнал. Да, исчез. Загадочно, бесследно, в неведомом направлении. И потому Амулу не оставалось бы ничего другого, как поверить Ивушкину. Так что пускай проверяет подлинность его слов, если у него есть такая возможность. Это даже будет хорошо, если он проверит. Потому что он вольно или невольно убедится в том, что ему не солгали. И значит, с меньшим недоверием станет относиться к Ивушкину и всем прочим, кто с ним. Риск был в другом. Амулу по каким-нибудь причинам мог воспротивиться и не сказать спецназовцам, где он прячет жену и детей Моди Батумани. Теоретически рассуждая, противиться ему особого смысла не было. Но Амулу был чрезмерно самолюбивым человеком. А самолюбие, как известно, часто идет впереди здравого смысла. Именно самолюбие, а не здравый смысл, влекут человека по погибельному для него пути. И, исходя из этого, Амулу и мог воспротивиться. Как, мол, это так, отдать жену и детей Моди Батумани? Ведь он рисковал жизнью, когда их похищал. И когда он встречался с Моди Батумани, тоже рисковал жизнью. Вот по этой самой причине Моди Батумани даже объявил на него охоту. И что же теперь? Теперь Амулу предлагают вернуть жену и детей Моди Батумани, а это значит, отнимают у него заслуженную славу. «Так надо», — сказал Ивушкин и многозначительно кивнул куда-то в сторону. «Велено тебе передать. Ты временно должен сотрудничать с нами. А с ними, Ивушкин еще раз указал куда-то в сторону. — Тебе пока встречаться не нужно. Они сами тебя найдут, когда им это будет нужно. Стоит ли говорить, что и здесь российские спецназовцы рисковали, причем напропалую? Ведь если бы Амулу пожелал, несмотря ни на что, встретиться со своими кураторами и уточнить кое-какие моменты, то кураторы наверняка сильно удивились бы и, должно быть, испугались. Мало того, что этот таинственный французский спецназ взялся невесть откуда, так он еще и говорит от их имени, от имени Андрея и Гастона, и тогда все бы могло пойти прахом. И чтобы подобное не допустить, спецназовцы должны были держать Амулу на коротком поводке. Никаких встреч с кураторами, как можно меньше сомнений, действовать нужно решительно и стремительно. Где Амулу прячет жену и детей Моди Батумани? Если неподалеку, значит, туда можно добраться пешком. Если далеко, то Амулу должен позаботиться о подходящем транспорте. Немедленно. Сейчас же. Спецназовцы рассчитывали, что такая показная торопливость и настойчивость произведут на Амулу должное действие. Так и случилось. Кажется, Амулу окончательно убедился в том, что эти неизвестные ему люди и впрямь французские спецназовцы. «Здесь недалеко», — сказал он. «Можно добраться пешком». «Тогда веди», — приказным тоном произнес Ивушкин и сделал знак своим товарищам. Этот знак означал то, что, собственно, и должен был означать. Амулу сейчас отведет их в то место, где он содержит жену и детей Моди Батумани. Конечно, он мог и соврать, и для этого все семеро бойцов спецназа должны были пребывать в полной боевой готовности. Впрочем, это спецназовцы понимали и без тайных намеков Ивушкина. И тут-то Амулу поступил так, как, собственно, он и должен был поступить. К тому месту, где находились пленники, он пошел не один, а вместе с шестью своими телохранителями. Спецназовцы многозначительно переглянулись.